Ответом ему было гробовое молчание. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, выкидывая из головы все посторонние мысли. Волнение постепенно ушло, и на смену ему пришло спокойствие, абсолютное, нарушить которое было практически невозможно. Как хорошо, что Иван Алексеевич, мой учитель по математике, научил меня настраиваться перед олимпиадами, успокаивая свои нервы. Психологической подготовке он всегда уделял огромное значение, и это мне очень помогало. Помогло и сейчас. Вопросов, вижу, нет, констатировал дедушка. Что ж, начали. Я не спеша взял листки, перевернул их и прочел первую задачу. Погнали. Академия магии Варлена. Третий этаж. Еще никогда маги не следили за соревнованиями первокурсников с таким интересом. Им было позволено занять соседнюю аудиторию, из которой они могли наблюдать за выполнением заданий членами своих команд. Одно из правил весенних соревнований, согласно которым преподаватели могли подвешивать над своими студиазами следящие заклинания. Разумеется, подсматривать за чужими студиазами было нельзя, и за этим строго следили как организаторы, так и сторонние наблюдатели со стороны магических гильдий. Со стороны гильдии магов Тардинского королевства присутствовала Паула де Лорен, которая, по общему решению, на глаза студиазам не показывалась. Уж очень настороженно к ней относились первокурсники, считавшие ее единственной виновницей тех огромных нагрузок, выпавших на них в последние месяцы, и ее появление могло привести к их излишней нервозности. «Как наши?» Подошел к Тиффани Аврелий, отлучавшийся ненадолго в другой корпус. Темный маг ходил посмотреть, как идут дела у пятых и шестых курсов. «Отлично!» – прошептала ему Тиффани. Гарет ушел далеко вперед. Садир от него сильно отстал, но при этом значительно опережает Синти. «Посмотри сам!» Аврелий склонился над ее плечом и глянул на проекцию следящего заклинания, отображаемую на столешнице. Увиденное ему вполне понравилось. «Отлично!» – тихо сказал он и посмотрел на других магов, зорко следивших за своими студиазами. Его внимание заметил Зарик Билькер, помахавший Аврелию рукой. «Готовы проиграть? Громко, на всю аудиторию?» – спросил он. «Аврелий, Тиффани, вы зря поставили на своих студиазов столь крупную сумму. Обидно будет ее проиграть. Считайте, что вы ее уже проиграли. До конца этапа еще полчаса, а Кирза уже поставила рекорд по количеству решенных задач за все время существования весенних соревнований. Мы верим в наших студиазов», — вскинула подбородок Тиффани. Между тем, на самом деле спокойствия у нее на душе не было. Вдруг Гарет проиграет Кирзе? Разумно ли с ее стороны было поставить на его победу 600 золотых? Годовой оклад. Сумма, которую она копила 5 лет. Еще 5 лет, и неплохой домик в хорошем районе я был бы ей обеспечен. Мечта, которую она возжила фразом «получить недостающую сумму», поставила под угрозу. С другой стороны, в случае победы ей хватит не только на этот домик, ведь все маги, посмотрев на глупейшие лица Садира и Гарета, которыми те любили поначалу дурачить всех окружающих, поставили на победу Кирзы, причем немалые суммы. Не столько, конечно, сколько она, но самая маленькая ставка начиналась от 100 золотых. На ее подопечных поставила только она, Драгомир и еще пара магов, присутствовавших на позавчерашнем выступлении Садира, на котором он проводил анализ финансовых дел Тардинского королевства. «Если честно, я боюсь», — на ухо сказал ей Аврелий. «Вдруг Гарет проиграет? Я ведь тоже годовой оклад поставил. Жена меня живьем съест». Сомнения Тиффани от этих слов разом подскочили на несколько пунктов вверх. Она сжала кулачки и прошипела: «Тогда я их убью, обоих». Глава 11. Глава 11. Гарет. Объявление результатов первого этапа состоялось в огромном зале, по функционалу идентичному зеленому залу нашей академии. Почти 300 человек, участников и их преподавателей, расселись, постаравшись занять места как можно ближе к подиуму, на котором стояли большой стол с призами для победителей и миниатюрная трибуна. Человек 20 магов из числа организаторов сновали между рядами с листочками в руках. Временами они останавливались, о чем-то живо переговаривались между собой, и бежали дальше. Когда в зале появилась весьма пожилая магесса, облаченная в нарядную красную мантию, все мгновенно притихли. В сопровождении того самого седого дедушки, что объявил первокурсникам о начале этапа, магесса прошествовала к подиуму. Ректор Академии магии Варлена, архимаг Зула де Варвидин, торжественно объявил один из организаторов, когда магесса встала за трибуну. Зал взорвался громкими аплодисментами. Осталось добавить музыкальное сопровождение, и вот она, церемония вручения Оскара. Магесса вскинула сухую ручку, и аплодисменты постепенно стихли. Дорогие участники весенних соревнований и их уважаемые наставники, одарив всех мягкой доброй улыбкой, начала она. Вот и завершился первый этап. Подсчитаны баллы, подведены итоги и выявлены победители. Сразу скажу, что не обошлось без сюрпризов. Магесса говорила минут пять. В конце выразила всем благодарность за ответственное отношение к мероприятию, студентам за то, что решали задачи, их наставникам за качественную подготовку студентов и своим подчиненным за хорошую организацию, после чего уступила место знакомому нам дедушке. Тот вошел на трибуну, поспешил поблагодарить за оказанное доверие и начал оглашать победителей, как назло начав с шестого курса. Обычно же с первых курсов начинают, пробормотал Драгомир, сидевший прямо передо мной. К моменту, когда дедушка приступил к оглашению результатов первого курса, в копилке нашей команды было 2 вторых и 3 третьих места. В общем зачете, вычислявшемся суммированием баллов каждого участника, мы уверенно шли на третьем месте, отставая от первого на 92 балла. Лучшим из наших оказался Колин, занявший первое место среди пятых курсов. Молодец, умудрился на 1 очко опередить студиоза из Академии Уралоса. Итак, наконец, переходим к нашим первокурсникам. Дедушка взял листок. Тут у нас произошла маленькая сенсация. Одним из студиозов поставлен рекорд по набранным очкам. Да, мы знаем. Не дожидаясь оглашения фамилии студиоза, поднялся со своего места наставник Кирзы. 68 баллов. Кирза, прошу тебя к подиуму. Ты это заслужила. Кирза смущенно начала вставать, но нахмурившийся дедушка вскинул руку. Господин Билькер, прошу вас дождаться, пока я не назову фамилию победителя. Наставник Кирза усмехнулся и пожал плечами. Ох уж эти правила. Ладно, объявляйте. Он опустился на место. Дедушка кивнул и хитро посмотрел в нашу сторону. У меня сжалось сердце. Первое место с результатом 98 баллов занимает Гарет Плевакус, Академия магии восточной провинции Тардинского королевства. Несколько секунд гробовой тишины, а затем зал взорвался аплодисментами и изумленными возгласами. Невероятно! 98 баллов! Покосившись на Кирзу и ее наглого наставника, я обнаружил на себе их пораженные взгляды. Не удержавшись, показал язык, и под одобрительные выкрики направился к подиуму, на котором уже толпилось 15 человек, держа в руках наградные статуэтки. Дедушка мне вручил золотую сову под новый шквал оваций. «Молодец!» – расслышал я крик клофелинщицы. Вместе с Драгомиром она хлопала в ладоши стоя, и буквально светилась от счастья. И что-то это счастье было слишком сильным. Иван Алексеевич был более сдержанным при моих победах на Олимпиадах. Госпожа Клофелимиди тоже не отличалась повышенными эмоциями, как и Драгомир. Внезапно меня озарила догадка. Как же я с самого начала не подумал. Они же наверняка поставили деньги на мою победу. С учетом того, как тщательно мы с Садиром разыгрывали дебилов, коэффициент на нашу победу наверняка был просто зашкаливающим. Второе место с результатом 69 баллов занимает Садир Смелл, как и Гарет Плевакус. Он представляет Академию магии восточной провинции Тардинского королевства. Новая волна аплодисментов. Пожиже, чем при моем объявлении, но тоже впечатляющая. Третье место достается Кирзе Забуге. Как уже отметил ее наставник, господин Билькер, она набрала 68 баллов. Это невозможно, вновь вскочил со своего места Билькер. Человек не в силах решить столько задач за 3 часа. У меня ощущение, что он знал решения и ответы. Я требую проверки. Мы предвидели такое заявление, когда увидели результат Гарета Плевакуса, кивнул дедушка. Вы, в присутствии наставников Академии Варлена, можете сейчас подготовить 10 задач. Подчеркиваю, новых задач. Мы их дадим Гарету, Садиру и Кирзе. Пусть они решат эти задачи тут, перед нами. Согласны? Билькер после недолгих колебаний согласился. Я чувствовал, что клофелинщица и Драгомир заволновались, хотя виду не подавали. Кирза, стоявшая рядом с бронзовой статуэткой, выглядела смущенной. Ну, что, Кирза, будешь сомневаться в нашей победе? Спорим на 10 золотых, что и сейчас я тебя обойду. Она ответила мне затравленным взглядом. Уверовав в свою победу изначально, и не получив ее, Кирза сильно разволновалась. Вера в себя у нее пошатнулась, особенно после моих слов, брошенных специально для того, чтобы вывести ее из себя. «Я постараюсь», — дрожащим голоском пискнула она в ответ. «Я ликовал. все, она не соперник. С таким волнением она ничего не решит, так и вышло. При решении контрольных 10 задач, составленных тандемом организаторов и Билькером, Кирза растерялась, запуталась и, наконец, с мокрыми глазами зашмыгала носом. Я сдал листок в тот момент, когда она искала, где допустила ошибку в третьей задаче. За мной последовал Садир, остановив ее потуги на шестой. Чистая победа. Билькер недовольно сопел, Клофелинщица и Драгомир светились от счастья, а я получил от организаторов за поставленный рекорд специальный приз, маленькую бриллиантовую медаль, служившую не просто памятным украшением. Она давала возможность раз в год приобретать на территории Варлена любой товар, стоимостью до 5000 золотых, с 20% скидкой. Вернее, изначально он приобретался без скидки, но затем 20% от его цены возмещала гильдия магов Варлена. Если вдуматься, бесценный подарок. Вечером, когда мы с Садиром возвращались из аудитории нашей команды в свой корпус, на нашем пути встретился дедушка, из рук которого мы получили награды. «Садир, Гарет», остановил он нас, когда мы собирались прошмыгнуть мимо него. «Можно минуту вашего времени?» «Да, господин», дедушка усмехнулся. «Меня зовут Лазер Дешигель». Видя наши ничего не выражающие лица, он погрустнел. «Вижу, мое имя вам ничего не говорит, Дешигель, что-то знакомое». Я лихорадочно пытался вспомнить, где встречал эту фамилию. Трактат о движении воздушных масс. Первым припомнил Садир. Лазер Дешигель считается выдающимся ученым-практиком, изучающим воздух и все, что с ним связано. Дедушка довольно улыбнулся. «Верно, Садир, ты совершенно прав», воровато оглянувшись по сторонам. Дедушка никого не увидел и придвинулся ближе. «Ребята, не буду отнимать у вас много времени. Вам нравится наша академия?» «Конечно», не стал отрицать Садир. «Спортивные залы, спальни, учебные аудитории, все на высочайшем уровне. Мне еще и питание очень нравится», не удержавшись, добавил я. «Креветки с длинной вермишелью под острым соусом». Дешигель широко улыбнулся. «Хотели бы жить в таких условиях постоянно? Вы хотите предложить нам перевестись в вашу академию?» Прямо спросил я. Дедушка чуть растерялся. «Ну, в общем-то, да. Вы же из вольных баронств. По сути, вы даже не являетесь гражданами Тардинского королевства. Сомневаюсь, что при приеме в Академию магии Восточной провинции вам дали гражданство. Если же переведетесь к нам, я гарантирую гражданство Варлена не только вам, но и всем членам ваших семей. Добавьте к этому условия, которые мы для вас создадим в Академии. Что на это скажете, ребята?» Я задумался. «Предложение не то, чтобы выгодное, но условия проживания и обучения тут мне нравятся больше, чем в нашей Академии. С другой стороны, качество обучения. Если мы хотим выжить в чужом для нас мире, то желательно получить образование как можно лучше, что говорит в пользу Академии магии Восточной провинции. Сложнейшая программа, по которой нас обучают благодаря Саманте и Синте, гарантирует самое качественное образование, благодаря которому лично я готов был терпеть и более суровые условия. Мы обязательно подумаем над вашим предложением», первым сориентировался с ответом Садир. «Не в этом, так в следующем году, или через год». Дешигель медленно кивнул. Его вполне устроил такой ответ. Он вытащил из-за пазухи и протянул Садиру маленький красный камешек. «Это одноразовый сигнальный амулет. Если надумаете принять мое предложение, просто активируйте его, и я свяжусь с вами в течение часа». «Мы поняли вас, господин Дешигель». Садир взял амулет и убрал его во внутренний карман мантии. Дедушка на секунду смежил веки, и как ни в чем не бывало, засеменил по дорожке дальше. «Первая официальная попытка переманить нас», констатировал Садир. «Похоже, она не прошла незамеченной». Угу, замершие фигуры Дарагомера и Клофелинщицы около входа в наш корпус красноречиво свидетельствовали о том, что они наблюдали за нашим разговором с Дешигелем. Видимо, он их не заметил. «О чем беседовали с господином Архимагом?» спросил нас Драгомир, когда мы подошли. «Он предложил нам сменить место обучения». Лица деканов помрачнели. «Предложил нам заманчивые условия. А вы что?» полюбопытствовала Клофелинщица. «Мы отказались. Госпожа Клофелимидия, это правда, что нам до сих не присвоено гражданство Тардинского королевства?» Клофелинщица и Драгомир переглянулись. «Мы решим этот вопрос сразу по возвращению», пообещал Драгомир и протянул мне увесистый мешочек, который все это время держал в руках. «Тут 500 золотых. Ваш выигрыш за победу». Садир схватил его и бережно прижал к груди. «Моя прелесть», передразнил его я и обратился к деканам. Простите, а вы, если не секрет, сколько на нас поставили? А к чему спрашиваешь? Лицо клофелинщицы стало строгим. Просто интересно, насколько сильно вы в нас верили? Клофелинщица поджала губки, размышляя, отвечать мне или послать куда подальше. 600 золотых, решила приоткрыть нам коммерческую тайну. И я столько же, признался Драгомир. Ладно, ребята, еще раз поздравляем вас с убедительной победой. Благодаря вам мы в общем зачете вышли на второе место и отстаем от первого лишь на 10 баллов. Теперь идите, отдыхайте. Завтра предстоит второй этап. Академия магии Варлена. Академическая площадь. Когда два студиоза исчезли во тьме дверного проема, Тиффани Клофелимиди не удержалась от того, чтобы довольно потереть руки. «Мне кажется, мы нечестно с ними поступили», — вновь засомневался Аврелий. «Мы дали им 500 золотых приставки в 200, а сами, приставки в 600, забрали по 2500. Аврелий, ну сам подумай, зачем студиозам много денег? Они их только портят. К тому же с них за моральный ущерб причитается. В смысле, они меня до сих пор между собой клофелинщицей называют. Кроме этого, не нужно лишать ребят стремления идти в проклятые земли. Они же хотят заработать на продаже артефактов, которые там собираются добыть». Перед мысленным взором Тиффани промелькнул отличный дом в элитном квартале Иля, стоимостью в 7000 золотых. Мечты о прошлом домике, терзавшие ее последние 5 лет, разом поблекли. Да, сумма на него у нее теперь была полностью, с лихвой. Все-таки за этот день она на ровном месте заработала 2500. Но, почему бы не замахнуться на большие? О чем думаешь? Поинтересовался Аврелий, видя, что коллега погрузилась в свои мысли. А, встрепенулась Тиффани. О чем задумалась? Тиффани резко остановилась. Аврелий, как думаешь, проигравшие сегодня маги захотят отыграться? Думаешь, после сегодняшнего поражения они захотят заключить еще одно пари? Губы Тиффани подернула легкая улыбка. Гарантирую, тот же Билькер наверняка захочет отыграться. Тем более, он до сих пор уверен в исключительности своих студиозов. Еще бы, фыркнул Аврелий. Академия Уралоса самым бессовестным образом заманивает самых талантливых одаренных из всех королевств. Странно, что к Садиру и Гарету прибежал не Билькер, а Дешигель. Полагаю, еще прибежит, тайком от нас, но не думаю, что наши иномиряне примут его предложение. Они плотно обосновались в Гордограде, и вряд ли его покинут до выпуска. Однако, давай вернемся к нашим баранам. Завтра нужно посмотреть, какие именно соревнования будут. Если как в прошлом году, рассчитанные на голую силу, то мы воздержимся от пари. Даже если жаждущий реванша Билькер будет на нем настаивать. Гарет и Садир у нас относительно слабые. Та же Талиди гораздо сильнее. Но если соревнования будут на мастерство владения потоками магической энергии, то я поставлю 500 золотых, а еще 2000 оставлю себе, не буду ими рисковать. Гарета и Садира будем ставить в известность о продолжающихся на них пари, Тиффани кивнула. Конечно, они должны тоже поставить деньги, в ином случае их стремление победить не будет столь сильным. Ну да, согласился Аврелий, Садир жадный, если они поставят на кон свои кровные, он спуску не даст ни себе, ни Гарету, он не жадный, он просто хорошо умеет считать деньги. Гарет, новый день принес новые сюрпризы. Вторым этапом стало состязание на знание истории. Как я понял, весьма редкая дисциплина для весенних соревнований. Драгомир, пришедший в аудиторию с этим известием, сразу отправил несколько гонцов в библиотеку. Те приволокли из нее около 40 книг, касающихся разных эпох всех 10 королевств. Садир воодушевился, считая нашу победу практически решенной. Мы с ним посвятили изучению истории весьма длительное время, около полугода. Меня же охватили сомнения, поскольку мы в основном ковырялись с историей Тардинского королевства, лишь незначительно коснувшись истории других королевства, да и то, с целью понять, почему они пришли к своей текущей экономической ситуации, и какие политические традиции у них заложены. Надо идти к Клофелин, к госпоже Клофелимиди и просить, чтобы поставила на нас нашу ставку. Брызгал на меня слюной американец. Думаю, что? Думаешь, брось ты это дело, оно тебе не к лицу, пытался я унять его. Садир, что мы ответим, если достанется какой-нибудь вопрос из истории Уралоса? Будешь сидеть, пузыри пускать? Открыв первый подвернувшийся под руку учебник, прочел первую же строчку. К примеру, ты знаешь, кто правил Варленом при Ферринаде I? Ферринад I. Последовал незамедлительный ответ. Что-то тут не так, ладно, пролистнув 100 с лишним страниц, пробежал глазами по странице. Какое государство первым вышло в дальнее море? Циргал. Я хлопком закрыл книгу. Это я знал. Ладно, будь по-твоему. Только не больше 100 золотых. Если Клофелин. Я прервался, покосившись на клофелинщицу, о чем-то беседовавшую около входной двери со стороны коридора. Если госпожа Клофелимиди вообще решит продолжать заключать пари с магами. У меня такое ощущение, что после вчерашнего они не станут этого делать. Дураки, ни мамонты, не вымрут, отмел мой аргумент Садир. Тем более те, кто хочет отыграться. Пойдем к ней. Приблизившись к дверям, мы увидели, с кем разговаривала клофелинщица. Белькер и еще 3 незнакомых мага что-то наперебой ей говорили. Она сдержанно отвечала. При нашем появлении все разом закрыли рты. А, вот и наши вчерашние триумфаторы. Во все 32 зуба оскалился Белькер. При этом глаза его оставались серьезными. Гарет, Садир, готовы побороться за первые места на сегодняшнем этапе? Садир оказался прав. Желающие отыграться и вернуть себе потраченные деньги нашлись. Правда, немного. Или это инициативная группа, за которой подтянутся все остальные? Попытаемся, брякнул Садир, стреляя глазками клофелинщицы. Та верно истолковала его знаки. Идите, ребята, сейчас я подойду. Мы пошли обратно, услышав брошенное нам вслед восклицание Белькера. Умные парни, уверен, они являются основными конкурентами в борьбе за первые места. Добравшись до своего кресла, Садир с воодушевлением начал. Вот и Белькер верит, что мы сможем претендовать. Садир, ты что, и правда ничего не понимаешь? Если тебе лизнули зад, не расслабляйся, это смазка. Садир вскинул обе руки в жесте, призывающем прекратить спор. Все, я принял решение. Я раздраженно махнул рукой. Ну, принял, так принял. Легкое покашливание за спиной заставило нас обоих дернуться от неожиданности. Умеет же клофелинщица подкрадываться незаметно. Интересная у тебя аллегория про смазку, Гарет, сдержанно улыбаясь, клофелинщица присела на кресло, поспешно освобожденное мною. Из личного опыта? Нет. Поспешно опроверг я. Это я к тому, что Белькер специально нас похвалил, чтобы на личике клофелинщицы появилось снисходительное выражение. Гарет, я поняла смысл твоего выражения, перебила она меня. Можешь не объяснять. Лучше скажи, а как ты сам считаешь? Каковы ваши шансы победить на этом этапе? Я в нескольких словах объяснил суть своих сомнений, к которым отказывался прислушиваться Садир. Он и сейчас пытался возражать, но клофелинщица жестом попросила его помолчать. Теперь выскажи свои мысли ты, Садир, позволила она ему говорить, когда я умолк. Американец скороговоркой вывалил на нас увлекательную речь о том, как он хорошо знает историю и как он уверен в своих силах. Даже привел дополнительный аргумент в свою пользу. Историю в академиях магии как отдельную дисциплину не изучают. Все исторические факты нам приводят на других дисциплинах. Поэтому у нас, посвятивших конкретно этому предмету огромное количество времени, есть преимущество. Садир, а знаешь ли ты, что в королевстве кордов юные шаманы изучают историю отдельным предметом? Поинтересовалась клофелинщица. Они весьма ее чтут, помня многие исторические факты, которые в других королевствах либо предали забвению, либо переиначили в угоду текущей политической обстановке. Метнув в Садира ликующий взор, я к немалому удивлению не обнаружил на его физиономии ни капли замешательства. «Я знал это», — скромно кивнул он. «Знал, так почему же молчал об этом при разговоре со мной?» «Хорошо», — клофелинщица потерла виски. «Между тем, Белькер и все остальные маги уверены в победе студиазов из королевства кордов». «Сколько вы хотите поставить?» 100 золотых», — быстро вставил я. 400», — веско заявил Садир. «Сколько?» — простонал я, и этот стон вышел слишком громким. Его расслышали остальные студиозы нашей команды, до сего момента поглощенные обсуждением самых значимых исторических событий, и сразу замолчали, заинтересованно глядя в нашу сторону. «Занимайтесь, ребята, занимайтесь», — с требовательными интонациями в голосе попросила клофелинщица, и все сразу вернулись к своим прежним занятиям. «Мы хотим поставить 400 золотых», — повторил Садир. «Дурак», — в сердцах сказал я. «Садир, ты уверен?» — переспросила клофелинщица. «Да». Клофелинщица встала, поправила свою прическу и уплыла в коридор, где ее дожидались Белькер и его маги. Она сразу что-то им сказала, и они заметно оживились. В руках Белькера появился листок и карандаш. «Вот и все», — подвел итог Садир. «Что?» Сделал гадость, на душе радость, я с досадой отбросил учебник в сторону, чем в очередной раз привлек всеобщее внимание. Горет, хорош рыдать, я думаю. Думаешь, откуда в пустой голове мысли? Это будет самая бездарная трата 400 золотых. Саманта придвинула свое кресло поближе к нам и склонилась. Парни, если не хотите проиграть деньги, советую вам освежить память. Она похлопала ладошкой по увесистой книге. Тут все основные события за последние 300 лет. «Постой-ка», — встрепенулся Садир. «Ты слышала наш разговор?» «Угу», — подтвердила Саманта. «Не бойтесь, никому не расскажу. Вот, берите учебник, читайте». На подготовку нам оставалось полчаса, и мы использовали это время по максимуму, успев освежить в памяти все основные вехи мировой истории. Войны, дворцовые перевороты, научные открытия, выдающиеся личности — все это я более или менее знал. Однако стоило копнуть поглубже в историю любого конкретного королевства, за исключением Тардинского, то с сожалением понимал, что не знал очень и очень многого. Самое печальное, Садир тоже. «Пора», — звонко хлопнул в ладоши вошедший в аудиторию Драгомир. Все студиозы положили учебники и, не прекращая бурные обсуждения, потянулись к выходу. Для проведения второго этапа первокурсникам выделили ту же самую аудиторию, в которой состоялся первый. Все расселись по тем же самым партам и приготовились слушать Лазера Дешигеля, скромно сидевшего за столом преподавателя. «Доброе утро, господа студиозы!» Выждав несколько минут, дедушка встал со своего места. «Доброе утро, господин Архимаг!» Недружным хором ответили мы. «Все выспались, готовы показать выдающиеся результаты?» Во взгляде Дешигель мелькнула хитринка. «Да!» — крикнули сразу несколько студиозов. Я и Садир предпочли промолчать. Кирза, почему-то все это время обиженно косившаяся на меня, тоже. Как будто я ее завтрак без спросу съел, а после вытер руки об ее мантию. И ноги тоже. Это хорошо, продолжил Дешигель. Ведь каждому из нас нужно знать историю, чтобы не повторять ошибок предыдущих поколений. Однако мы все понимаем, что каждый студиос лучше всего знает историю своего королевства. По этой причине... Когда мы выбрали эту дисциплину в качестве одного из этапов, мы столкнулись с определенными трудностями. Как поставить всех участников в одинаковые условия? Зададим вопрос по событиям, происходившими в Уралосе 100 лет назад, и студиос Академии Уралоса неминуемо выйдет вперед. В конце концов, решение было найдено. Студиозы покажут свои знания поканувшему в лето королевству Циргал и, соответственно, проклятым землям. Повернув голову, я увидел светившееся внеземным счастьем лицо Садира. Он торжествующе потряс руками и чуть ли не на всю аудиторию пропел. «Кто молодец?» «Я, молодец». «Кто самый умный?» «Я самый умный». «Ну, что я могу сказать?» Садир сорвал джекпот. «В ходе подготовки к опасной летней экспедиции мы изучили историю королевства Циргал и проклятых земель самым подробнейшим образом. Знали про каждую дорогу в тех землях, про каждый замок, вне зависимости от того, исчезли он и к настоящему моменту или нет. Смотрю, кто-то успел перед этапом почитать литературу как раз по проклятым землям», глядя на Садира, улыбнулся Дешигель. «Хотя призываю не спешить радоваться, поскольку обозначенные в заданиях вопросы более глубокие. Если вы не интересовались историей Циргала до сегодняшнего дня, сомневаюсь, что вам будет сопутствовать успех». Садир повернул свою радостную физиономию в мою сторону. Я склонился как можно ближе к нему. Он подался навстречу. «Говорил же я тебе», — возбужденно прошептал он. «Я как чувствовал. Еще раз повторю, ты дурак». Мои слова обескуражили Садира. «Почему? Почему? Почему? Больше надо было ставить. Так ты же против был. Мог бы переубедить меня. Или у тебя языка нет? Да ну тебя!» — обиделся Америкас. Академия магии Варлена. Третий этаж. Тиффани Клофелимиди и Аврелий Драгомир с глубочайшим удовлетворением смотрели, как их студиозы отвечают на сложные вопросы, почти не останавливаясь, один за другим. К сожалению, Синти сильно отставала от Гарета и Садира. «А ты не хотел ставить», — заметила Тиффани. «Видишь, как все складывается. Кто ж знал, что попадется Циргал», — развел руками Аврелий. «Тем более, сомневался та Гарет, а он прекрасно представлял, что они знают, а что нет». Садир проявил несвойственный ему авантюризм. «Естественно, что в таких условиях я испугался. Сейчас жалею, что поставил лишь 300, а не 500, как ты. Это та сумма, с которой я внутренне готова была попрощаться. Ранее выигранные 2000 в любом случае остались бы со мной». Тиффани мечтательно закатила глаза. Похоже, в первый раз в жизни ей повезло по-крупному. Она принадлежала к бедному, хотя и весьма старинному, аристократическому роду, от которого ей ничего материального не досталось. Все имущество, состоявшее из небольшого куска земли с парой мелких деревенек, после смерти отца наследовал старший брат. Средний брат давно сгинул в пламени войны между северными королевствами. Ей достался только магический дар и сундук с ее же вещами. Долгие годы она стремилась добиться определенного положения в магическом сообществе. Начинала с простого инспектора гильдии магов, потом перешла в Яльскую академию на должность младшего преподавателя, откуда через 5 лет перебралась преподавателем в академию Восточной провинции. Наконец, 3 года назад она достигла поставленной цели, в возрасте 34 лет став самым молодым деканом Тардинского королевства. Теперь близится исполнение ее второй цели. Наши коллеги вчера проиграли значительные суммы. Честно говоря, я не думал, что они ввяжутся в авантюру вновь. Аврелий с удовольствием отметил, что Садир только что ответил на вопрос, ответа на который он и сам не знал. «Они и завтра ввяжутся», — фыркнула Тиффани. «Видел, сколько к пари присоединилось магов. Даже из местной гильдии коллеги явились. Почему почти никто из них не ставил на наших?» В очередной раз удивился Аврелий. «Ведь Гарет и Садир ясно вчера показали свой высочайший уровень подготовки. Одни больше верят в студиазов из королевства Кордов», — в очередной раз ответила ему Тиффани. «Другие снова повелись на уверение Белькера и поставили на его подопечных. Я не против. Пусть. От их ставок мы только выигрываем. Гарет. Золотая сова. Серебряная сова». Я оторвал взгляд от своих наград и лениво перевел его на Садира, в третий раз пересчитывавшего на своей кровати наши деньги. «Что, Скрудж, дебет с кредитом не сходится?» «Не сходится», — признался он. «В первый раз нам дали 500 золотых, во второй еще 1000. Получается 1500. И, третий раз пересчитываю, и в третий раз получаю на 50 монет больше. Я сел на кровати. Тебя это расстраивает? Если они мешают тебе в нашем семейном бюджете, давай отдадим их мне. Обещаю найти им достойное применение». Садир фыркнул и сгреб монеты обратно по мешкам. «Давай лучше подумаем над тем, как выгодно вложить все эти деньги. Мы же хотели купить дом в городе», — припомнил я. «А смысл? Если купим сейчас дом, то он все 6 лет до нашего выпуска будет тянуть из нас деньги на свое содержание. Между тем у нас на те же 6 лет есть неплохая комната в общежитии. А выходные? Покупать дом и нести постоянные расходы ради того, чтобы проводить в нем 2 дня из 10, скривился Садир. «Это в лучшем случае, так как из этих 2 дней один мы точно будем зависать в синей яме. Гарет, коммерсант в тебе помер даже не родившись. Если тебя послушать, то покупать дом нужно только к старости, и то в ипотеку на 100 лет, чтобы внуки за тебя платили. Не знаю, я привык всегда иметь свои 4 угла, и сидеть в этих 4 углах, как рак-отшельник. Как ты говорил, назывался земельный участок у твоих родителей? Дача. Во, еще дачу купить, и тогда точно засядем в Гордограде навечно. Работа, дом, дача, времяпрепровождение обеспечено, гарантировано. Скажу тебе, поехали в Варлен. А ты мне, а как же дача наша? Мы же еще на карачках не постояли, сорняки выдергивая. И все. Посмотрели другой мир, называется. Нет, Гарет, так дело не пойдет. Спор с Садиром затянулся до самого отбоя, и даже после. Он ни в какую не соглашался со мной, а я откровенно не понимал его. Хоть бери свою долю, доживи своим умом. Уверен, Садира посетила такая же мысль, но ни один из нас не решился ее озвучить. Тем более, нам друг без друга было весьма сложно, при организации любого производства требовались одновременно и мои технические знания, и его способности разбираться в бюрократической казуистике и законах. Мы очень хорошо дополняли друг друга. Утром мы привычно помылись и отправились на завтрак, где также привычно собрали кучу неприязненных взглядов со стороны студиазов из других академий. Наши с Садиром успехи не прошли незамеченными. Или, быть может, в формировании отношения к нам постарались их проигравшие круглые суммы наставники. Ребята, только что видел Аврелия. За общий длинный стол, предназначавшийся для всей команды, опустился Фальк. Хороший паренек с 3-го курса факультета стихии воды. Он принадлежал к знатнейшему и весьма богатому аристократическому роду, но, в отличие от Тайгера Декотса, никогда этим не кичился. В академии мы с ним не раз сталкивались, но познакомились, как и со многими другими, только сейчас, попав на весенние соревнования. Кстати, только тут мы с Садиром выяснили, что среди старшекурсников по отношению к нам поначалу сложилось весьма плохое отношение. Их злило, что двух каких-то худородных первокурсников преподаватели постоянно ставят в пример, рекомендуя посвящать учебе столько же сил и времени. Изменилось оно как раз после того случая с Тайгером, когда мы не только не побоялись дать отпор во время его прямого наезда на нас, но и чуть позже вступились за второкурсников. «Что же он сказал?» – спросила Дора. «Следующим этапом будет скорость и точность создания сложных заклинаний». Мгновение тишины, и почти все присутствующие за столом начали говорить разом. Молчал только я, отдав предпочтение изучению неизвестного мне морского гада, попавшегося в тарелке, и Садир, с интересом слушавший Симти, вывалившую на него свои соображения. «Гарет, тебе нужно сделать универсальное заклинание подчинения низшей нежити». В это же время наседала на меня Саманта. «Уверена, среди первых курсов никто не сделает ничего более сложного». Я, не решившись сожрать гада, выковырил его из тарелки. «Положить рядом, так тут кругом одни аристократы, осудят». Отдельных же мисок для объедков на столе не было. «Блин, вот ведь задачка. Гарет, ты меня слушаешь? Чего ты уставился на этого рака? Ешь его». «Ах, это рак. Саманта, это точно рак?» Саманта присмотрелась. «Конечно, это рак. Гарет, ты слушаешь меня? Ты должен». «Саманта, а что мне делать, если я его не хочу?» «Кого ты не хочешь? Ну, рака этого. Так выкинь его в урну». Девушка кивнула в сторону стены, где я разглядел урну. До нее метров 5, не больше, но вылезать из-за стола, ползти между спинами наших студиазов и тех, что сидят за соседним столом, можно, но муторно и сложно. Потом же назад еще ползти, докинуть, опять же за столами сплошь голубая кровь. Не поймут, или не заметят. «Ты что собираешься делать?» — насторожилась Саманта, видя, что я взял это у мертвия неведомого гада, по чистому недоразумению нареченного раком, пальцами. «Как думаешь, попаду?» «Ты что?» — глаза девушки расширились. «Кинуть хочешь? Это же, понимаю, моветон, но выползать отсюда». Я пригнулся, чтобы не торчать столбом над столами, примерился и кинул. Маленькая тушка пролетела аккурат между спинами студиазов, миновала проход между стеной и столом, ударилась о борт урны и упала в проходе. «Черт, не добросил, фу!» — наморщила носик Саманта. «Гарет, ты что? Это же варварство. Когда не попал, то да, варварство», — вздохнул я и начал выбираться из-за стола. «Сейчас уберу». «Подожди», — пискнула Саманта, схватив меня за руку. «Сейчас пройдут те трое студиазов, потом подберешь. Гарет, с тобой стыда не оберешься». «Хорошо, хорошо», — я присел обратно. Студиозы шли по проходу, несли свои подносы с едой и о чем-то весело болтали. «Блин, давайте кеглями шевелите быстрее, мне же тоже пожрать охота». Студиозы не вняли моим молчаливым призывам и шли с прежней скоростью. Поравнялись с нашим столом. «Все, можно начинать выдвигаться». Я привстал,